Наш великий Господь, мы сердечно благодарны Тебе, что сегодня, в этот утренний воскресный час, мы можем предстоять пред лицом Твоим в доме Твоем. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты в лице друзей, молодежи и братьев посетил сегодня нашу церковь. И сегодня такое вот будет совместное служение. Господи, Ты благослови нас, чтобы прославить имя Твое. Благослови братьев, которые будут возвещать Слово Твое. Благослови песнопение, общее пение, участие молодежи в этом служении. Чтобы это было как жертва утренняя, принято пред лицо Твое. Милостью Твоей посети всех, кто страждет по воле Твоей. Благослови узников в нашем братстве, как брата Токара, также семейство Козловых. И тех, кто по различным обстоятельствам не может иметь сегодня быть на этом служении, Ты посети милостью Твоей и Духом Святым таковые души. Благослови также, Господи, всех тружеников Твоих, которые совершают служение в отдаленных местах, наших миссионеров, те семьи, которые переехали на поля благовестия, для того, чтобы и в отдаленных местах звучало Слово Твое. Благослови, Господи, все служения, которые совершаются во всем нашем братстве, чтобы вот этот сон святых в этот прекрасный воскресный день прославил имя Твое, прибудь с нами, и за все прославься наш великий и чудный Господь, Отец и на Святой Дух. Аминь.